но впереди виднелось лишь бескрайнее снежное поле. Ему это показалось странным, и он счел за лучшее вернуться. Слуги уже возвратились и расспрашивали лодочника, куда девался Дзя-Джен. Лодочник сказал им, что он сошел на берег и погнался за какими-то двумя хэшанами и даосом. Тогда они отправили по следу за Дзя-Дженом, но он уже сам подходил к лодке, и они вместе вернулись. Войдя в каюту, Дзя-Джен сел, чтобы немного отдышаться, а затем рассказал о встрече с Бао-Юем. Слуги в ответ зашумели и заявили, что будут искать его. «Все напрасно», — вздохнул Дзя-Джен. «Я видел сына собственными глазами. Это не было наваждением, а в словах песни, которую я слышал, скрыта великая тайна. Когда Бао-Юй родился, во рту у него нашли яшму. Я сразу сказал, что это не к добру. Я заботливо растил Бао-Юй лишь потому, что его любила старая госпожа. Что касается Хэшана, то я видел его уже 3 раза. В первый раз он приходил рассказать о достоинствах яшмы. Потом, когда Бао-Юй заболел, он прочел над его яшмой молитву, и мальчик поправился. И в 3-й раз Хэшан явился и принес яшму. Он сидел в зале, и не успел я оглянуться, как он исчез. Меня это очень удивило. Я подумал, что у Бао-Юя необыкновенная судьба. Если такие праведники, как Даос и Хэшан, покровительствуют ему. Но мне и в голову не приходило, что он бессмертный, сошедший в наш мир и в течение 19 лет вводил в заблуждение старую госпожу. Теперь мне все понятно. Дзя-Джен умолк, и из глаз его полились слезы. Если второй господин Бао-Юй действительно святой, сошедший в мир смертных, зачем ему было сдавать экзамен на Дзюй-Дженя? Возразили ему. И почему он ушел лишь после того, как сдал экзамен? Что вы понимаете? Вскричал Дзя-Джен. Ведь он сродни владыкам созвездий на небесах, отшельникам и святым старцам, скрывающимся в горах и пещерах. Он никогда серьезно не занимался, но стоило ему чуть-чуть постараться, как для него не было ничего невозможного. Да и характером он совершенно не походил на других. Дзя-Джен тяжело вздохнул. Слуги завели разговор о Дзя-Лане, который тоже сдал экзамены, и этим немного отвлекли Дзя-Джена от мрачных мыслей. Дзя-Джен снова принялся писать письмо домой. Он описал свою встречу с Бао-Юем и наказывал домашним не беспокоиться. Закончив письмо, он приказал слуге доставить его поскорее, а сам следом за ним продолжал путь. Но об этом мы рассказывать не будем. Надо сказать, что как только тетушка Сюэ узнала об амнистии, она приказала Сюэ Кэ взять в долг денег, затем выбрала счастливый день и отправила Сюэ Кэ за Сюэ Панем. В ведомстве наказаний деньги приняли, издали соответствующее распоряжение, и Сюэ Паня отпустили на свободу. О том, как встретились Сюэ Пань с матерью и сестрой, нечего и говорить. Разумеется, при этом было высказано немало всяких слов, и радостных, и горестных. «Если ко мне возвратятся прежние пороки, пусть подвергнут меня самой жестокой казни, пусть разрежут на куски», — торжественно заявил Сюэ Пань. Тетушка Сюэ торопливо зажала ему рот рукой, опасаясь, как бы он своими словами не накликал на себя несчастье.